Деспота деспотом всегда было опасно, а в наши дни настолько же опасно назвать рабов рабами. Сильный и слабый. Сильный человек не боится врагов, зато боится друзей. Повергая одним ударом врага, он не чувствует никакого огорчения, но невольно ранить друга боится, как женщина. Слабый не боится друзей, зато боится врагов, и поэтому в каждом видит врага. Мелочи. Чтобы сделать жизнь счастливой, надо любить повседневные мелочи. Блеск облаков, шелест бамбука, чириканье воробьев, лица прохожих. Во всех повседневных мелочах надо находить наслаждение. Чтобы сделать жизнь счастливой, но любить мелочи, значит и страдать из-за мелочей. Лягушка, прыгнувшая в старый пруд в саду, разбила столетнюю печаль. Лягушка, прыгнувшая в старый пруд, образ заимствован из хокку знаменитого поэта Басио. Старый пруд, прыгнула лягушка, всплеск воды. Но лягушка, выпрыгнувшая из старого пруда, может быть наделена столетней печалью. Жизнь Басио была жизнью наслаждений, но на любой взгляд и жизнью страданий. Чтобы, улыбаясь, наслаждаться, надо, улыбаясь, страдать. Чтобы сделать жизнь счастливой, надо из-за повседневных мелочей страдать. Блеск облаков, шелест бамбука, чириканье воробьев, лица прохожих. Во всех повседневных мелочах надо чувствовать муки попавшего в ад. Боги. Из всего, что свойственно богам, наибольшее сожаление вызывает то, что они не могут совершить самоубийство. О том же. Мы находим бесчисленные причины, по которым следует поносить Бога. Но, к несчастью, Бога столь всемогущего, что его стоит поносить, мы, японцы, не верим. Народ. Простые люди – здоровые консерваторы. Общественный строй, идеи, искусство, религия – все это, чтобы снискать любовь народа, должно носить печать старины. И в том, что так называемых художников народ не любит, они не всегда повинны. О том же. Обнаружить глупость народа – этим не стоит гордиться. Но обнаружить, что мы сами тоже народ – этим гордиться стоит.